Чем сильнее становилась связь, тем отчетливее Кайян ощущал злобу и тиранию этого оружия. Это действительно был артефакт низшего небесного класса, и боевая сила этого меча могла значительно увеличить мощь Кайян. Покончив с мечом Асуры, Кайян спрятал его в своем теле и с облегчением и нежностью вздохнул. Он провел за этим делом много дней, а расход капель Ян был слишком большим, и запасы в его дантяне снова значительно истощились. Он должен был найти способ, чтобы восполнить запасы капель Ян. Посмотрев наверх, Кайян применил технику перемещения и бросился в воздух, а через мгновение вернулся на место, держа в руке два стебля духовной травы. Это были травы чистого сердца, которые он купил у Лань Чуде и потом посадил. Оба зеленых стебля созрели, и Кайян хотел, чтобы Сянин Чан сделал из них таблетки, которые он сможет принять и создать хотя бы немного капель Ян. Воспользовавшись ими, Кайян смог приступить к очистке кровавой бегонии тысячи лепестков. Через несколько дней священный артефакт храма опадающих лепестков тоже скрылся в теле Кайян. Кайян заполучил два артефакта небесного класса, и его сила значительно повысилась. Хотя использовать мощь этих артефактов пока было невозможно, пока он будет кормить их своей юаньцы культивировать, он доберется до того дня, когда сможет раскрыть их потенциал. Сянин Чан уже давно закончила работать над мешком трав и создала различные таблетки, которые заполнили десятки бутылок. Таблетки чистого сердца были таблетками низшего земного класса, но некоторые таблетки достигали даже небесного класса, и ценность их была неизмерима. Кайян подсчитал, что если примет все эти таблетки, то сможет совершить 1-2 небольших прорыва, но количество было слишком большим. Если он примет их разом, это, конечно же, приведет к тому, что культивировать ему придется долго. Так что эту идею Кайян отложил на потом. Он вернулся в секту 2 недели назад, настало время проверить ситуацию и разузнать про 3 великие силы, которые проживали в высшем небесном павильоне, про 3 любимых сыновей, которые имели виды на Суянь. Разве мог Кайян усидеть на месте? Она была его женщиной. Глава 205. Мальчишка Ян. Сейчас в высшем небесном павильоне находились 3 великие силы, семья Дун, семья Бай и долина фиолетового папоротника. Эти 3 силы уступали лишь 8 великим семьям, каждая из которых обладала древним наследием и бесчисленными экспертами. Эти силы могли запугать кого-то другого, но для Кайяна они не были чем-то серьезным. За эти дни Кайян узнал от Сянин Чан много новостей, и теперь его ум был в смятении. Прогуливаясь по высшему небесному павильону, сначала Кайян отправился в зал сокровищ, чтобы поприветствовать Мэн Уя. Когда Мэн Уя увидел Кайяна, его старческое лицо внезапно съежилось, словно Кайян задолжал ему 1 000 000 серебром. Старик Мэн наконец понял, что тогда развеяло его мрачность и подавленность, почему каждый день он радовался. «Черт возьми, этот мальчишка вернулся. Стоит ли говорить, что его ученица, наверное, уже виделась с ним, иначе с чего бы ее настроение так сильно изменилось? Ха, это не проклятие, а благословение, а если это не проклятие, я не могу этого избежать». Ему нужно было просто надеяться, что его драгоценная ученица сможет спокойно пережить эту катастрофу. «Казначей Мэн, я вернулся». Кайян встретил его широкой улыбкой. Мэн Уя горько усмехнулся. «Хорошо, добро пожаловать. Добро пожаловать». Небрежное приветствие, полностью лишенное радости. Внезапно Мэн Уя застыл, быстро изучив Кайяна своим божественным чутьем. Он был потрясен. «Ты уже достиг уровня воссоединения?» «Ага», кивнул Кайян. Мэн Уя чуть не прикусил язык. «Как это возможно?» «По крайней мере, он покинул высший небесный павильон всего 1/2 года назад. Это значит, что 1/2 года назад он достиг лишь уровня трансформации Ци, а теперь он достиг уровня воссоединения. Скорость его культивации была слишком быстрой, невероятной, непостижимой. «Как ты это сделал?» — спросил Мэн Уя, глядя Кайяну прямо в глаза, словно обнаружил доселе скрытое сокровище. «Просто я усердно культивировал», — усмехнулся Кайян. Мэн Уя больше не задавал вопросов. Возможно, если этот подросток сможет также двигаться дальше, то он разорвет узы этого крохотного мира. Немного нахмурившись, Мэн Уя сказал: «Ты ушел давно, и теперь многие тебя ищут. Почему они хотят меня найти?» Вскинул брови Кайян. «Они хотят узнать о твоих боевых техниках», объяснил Мэн Уя. «Из-за удара, который ты нанес чудовищу 6-го класса в пещере небесного наследия, многие тобой заинтересовались». Кайян громко хихикнул. «Если они хотят, то могут назвать подходящую цену, если я продам их. Ничего страшного не случится. Звездная метка была очень сильной боевой техникой, однако это была мера отчаяния. Накопление нужной юаньцы было трудоемким, и если физической силы недостаточно, то такая атака может привести лишь к неприятностям. Но если кто-то действительно назовет цену, которая тронет сердце Кайяна, они, естественно, смогут обсудить сделку. В любом случае, мальчик, будь осторожен и не говори, что я тебя не предупреждал. Семья Бай и долина фиолетового папоротника, кажется, тобой не интересуются, их внимание сосредоточено на Суянь, но, кажется, ты очень беспокоишь мальчишку из семьи Дун. Он был у меня уже дважды и спрашивал, есть ли о тебе какие-нибудь новости. Он меня тоже беспокоит, улыбнулся Кайян, где он сейчас? Он живет в твоем старом доме. Этот мальчишка немного странный. Семья Бай и люди из долины фиолетового папоротника выбрали для проживания удобные места, однако он настоял на том, чтоб будет жить в этой ветхой хижине. Наверное, сейчас тебе лучше избегать его. Лицо старика Мына помрачнело, ты можешь уйти отсюда на год или около того. Если этот вредитель уйдет еще на год, возможно, мое сокровище о нем забудет. Ничто не сделало бы Мэну я счастливее. Кайян медленно покачал головой. Он хотел встретиться с ним, даже если он не искал его. Естественно, он не будет прятаться. Попрощавшись с Мэну я, Кайян направился к своей ветхой хижине. Кайян, это Кайян, он действительно вернулся. Не удержались от восклицаний люди, которые замечали Кайяна. Люди из трех великих сил ищут его, разве он не напрашивается на то, чтобы его поймали? Как думаешь, одна из этих трех сил наймет его? Безусловно, его завербуют. Сколько учеников уже заманили эти люди? За все эти годы в секте он испытал много горечи, однако он до сих пор лишь кандидат в ученики. Если ему предложат лучшее место, разве он будет дважды думать, чтобы остаться здесь, не говоря уж о том, что предложения этих трех сил очень заманчивы. Он просто неблагодарный волк, раздалось фырканье, смешанное с презрением и каплей зависти. Кайян оставался безразличным, не утруждая себя этими глупостями. Хотя официально он был кандидатом в ученики, своими нынешними способностями он был обязан лишь собственному труду. Он никогда не получал поддержки. Он оставался здесь, потому что это было удобно, и даже если ему придется покинуть секту, это не будет его тяготить. Поэтому его было наплевать на сплетни. Вскоре он подошел к своей ветхой хижине. За хижиной были два старика. Один стоял, а второй прислонялся к стене, пряча руки в рукавах. Когда Кайян прошел мимо, оба старика даже не посмотрели на него, продолжая лениво греться на солнце. Однако приблизившись к хижине на 300 футов, он внезапно ощутил два божественных чутья. Его не намеревались убить, но посыл был ясен. Кайян был поражен. Когда его ударили две души, это было похоже на камень, брошенный в бесконечный океан, не вызвавший никакой ряби. Благодаря лотосу, согревающему душу, это предупреждение ничуть не задело Кайяна. Поэтому он продолжил двигаться вперед, не сбавляя темп. Два сонных старика внезапно проснулись, их глаза вспыхнули, и они с удивлением посмотрели на Кайяна. Очевидно, реакция этого юноши превзошла их ожидания. Желая нанести более сильный удар, они вдруг услышали голос, донесшийся из хижины. «Стойте!» Когда они услышали этот голос, импульсы, исходящие от стариков, сжались, и они снова стали безвредными, однако они сохраняли бдительность, продолжая наблюдать за Кайяном. Из хижины вышел человек в синих одеждах, которому было примерно 20 лет, с острыми бровями, благородным выражением лица, красивым взглядом, достойной аурой и необычным темпераментом. С первого взгляда было видно, что это сын великой семьи. Тело его было немного пухлым, придавая ему немного наивности и очарования. Его кожа была гораздо бледнее, чем у женщины. Когда их взгляды пересеклись, презрение человека превратилось в осторожность. Через мгновение человек направился к Кайяну, темп его неуклонно возрастал. «Молодой мастер», — вмешался один из стариков, заметив это, — «не вмешивайся», — приказал юноша. «Есть». Кайян тоже подошел к нему, через мгновение они бросились друг на друга, их кулаки столкнулись с ошеломительной силой, и оба отступили на несколько шагов. «А?» Глаза юноши вспыхнули искрой удивления. Вскоре он усмехнулся и ударил снова. Юноша и Кайян походили на пару разгневанных зверей, что отчаянно сражались друг с другом, отказавшись от какой-либо защиты, бросая в атаку все силы. Кайян попытался ударить его в промежность, пытаясь сокрушить его мужественность, но его остановил быстрый взмах ноги. Юноша потянул пальцы к лицу Кайяна, пытаясь вырвать глаза, но Кайян быстро уклонился и едва избежал удара. Их движения были странными и непредсказуемыми, безжалостными и небрежными. Глядя на это, старики распахнули глаза. Но самым странным для них было, что ни загадочный ученик высшего небесного павильона, ни их молодой мастер не пользовались юаньцы. Оба применяли лишь физическую силу. Словно один украл у другого жену и убил его отца, а второй теперь сражался изо всех сил, отказываясь отступить. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Однако что делал их молодой мастер? Как это можно было считать сражением двух культиваторов, если это была всего лишь борьба двух мальчишек? Оба старика горько искривились, словно молодой мастер совершил нечто позорное. С глухим стуком Кайян ударил его по голове так, что у того из глаз вылетели звезды, его тело пошатнулось. Перед тем, как упасть на землю, молодой мастер семьи Дун тоже ударил Кайяна по лицу. Он чуть не выбил ему передние зубы, и его рот наполнился привкусом крови. «Жалкий сопляк, ты смерти хочешь!» — сердито закричал молодой мастер семьи Дун. Кайян усмехнулся. «Посмотрим, кто умрет первым». Их борьба возобновилась. Молодому мастеру семьи Дун удалось повалить Кайяна на землю. Упершись коленом ему в живот, схватив его за руки, он холодно сказал: «Сдавайся, мерзкое отродье». Кайян скрежетал зубами. Не обращая внимания на то, что его схватили за руки, он внезапно подпрыгнул, вырвавшись из вражеской хватки, и кинул врага на землю, беспощадно вывихнув руку. Он ухмыльнулся. «Почему сдаваться должен я?» Молодой мастер семьи Дун поспешно выдохнул, раскинув руки по земле. Подняв голову, он посмотрел на стариков и крикнул: «Почему вы стоите? Меня избили». Его лицо покрылось грязью, элегантность молодости рассеялась без следа. Старики, наконец очнувшись от неловкого сна, быстро приблизились. Кайян усмехнулся и тут же отступил на несколько десятков футов. Старики не преследовали его, хотя их молодой мастер потерпел поражение. Они кое-что поняли. Этот ученик высшего небесного павильона и их молодой мастер, очевидно, были старыми знакомыми. Конечно же, от них не следовал ждать безжалостности. Вопрос был в другом. Как их молодой мастер познакомился с кем-то из настолько отдаленного места? Молодой мастер семьи Дун поспешно встал и посмотрел на Кайяна с некоторым страхом. Опустив руки, он проскрежетал зубами: «А у тебя есть способности, мерзкое отродье?» Кайян думал о том же. Его левая рука была вывихнута, однако, услышав это, он засмеялся. 30 лет река течет на восток, 30 лет на запад, и если ты не будешь внимательным, я тебя так отколочу, что тебя родная мать не узнает». Молодой мастер семьи Дун глубоко вздохнул. «Тогда я подожду». Затем он повернулся к одному из стариков и сказал: «Вправьте ему руку, не беспокойся». Кайян ухватился правой рукой за левую и резко ее дернул. Молодой мастер семьи Дун выглядел ошеломленным. Вскоре он последовал его примеру, и боль заставила его покрыться холодным потом, но, по крайней мере, теперь его рука была в порядке. «Стражники ветра и облака?» – небрежно спросил Кайян, переведя взгляд на двух стариков. Лица стариков застыли, они уставились на Кайяна, не понимая, как этот юноша разгадал их статус. «Да кто же он такой?» Молодой мастер семьи Дун улыбнулся. «Не пугайтесь так, это мальчишка Ян. Ян». Ситуация резко изменилась, потому что они внезапно догадались о личности Кайяна и тут же сжали кулаки. «Приветствую, молодой мастер Ян». Глава 206. Кукушки семьи Ян. Фамилия Ян была очень распространенной. От королевской семьи дворян до семей бойцов, вплоть до обычных граждан и нищих детей улиц. Фамилию Ян носило бесчисленное множество людей. Однако в этом огромном мире была лишь одна семья Ян, которую имел в виду Дун Цинхань. Среди восьми великих семей была одна, носившая фамилию Ян. Эта загадочная и замкнутая семья Ян была сильнейшей из восьми великих семей. Семья Дун считалась первоклассной силой этого мира, но между ней и восемью великими семьями все же существовал огромный разрыв. Если бы им сказали, что молодой лорд одной великой семьи оказался в этом отдаленном месте, где даже птицы не несутся, как поговаривал один ученик, они бы ни за что в это не поверили. Этих молодых мастеров считали избалованными детьми, которые наслаждались славой и богатством и никогда не сталкивались с трудностями, перед которыми лежал четкий путь к успеху. Но дети семьи Ян были совсем в иной ситуации. У семьи Ян были новаторские методы воспитания, и через них проходило каждое взрослеющее поколение. В определенный день каждый потомок покидал семью, чтобы искать возможности для культивации, а затем, в определенный момент, их звали обратно. Этот метод воспитания был очень опасным, потому что потомки были вынуждены покидать родной дом и не могли пользоваться силой и ресурсами своей семьи. Как только они вступали в конфликт, их могли лишить головы, и такое происходило уже много раз, так что ученики семьи Ян часто умирали в раннем возрасте. Но кроме недостатков были и преимущества. Этот уникальный метод воспитания гарантировал, что каждый потомок семьи Ян, потеряв зависимость от семьи, пройдя через годы тяжкого труда, станет сильнее и узнает, что такое жизнь, где твоя слава зависит только от тебя. Так что среди учеников семьи Ян мало кто бесполезно прожигал жизнь, все они были хладнокровными и смертоносными, как клинки. Более того, благодаря этому методу семья Ян собирала множество тайных искусств и боевых техник. Постепенно пополняющаяся библиотека была самой большой коллекцией редких и мощных культивационных техник и боевых искусств во всем мире. В этом мире водились птицы, которых называли кукушками. Кукушки подкидывали свои яйца в гнезда других птиц, чтобы те вылуплялись в чужих гнездах и там же росли. Эти птенцы были жестокими, они не только присваивали чужие ресурсы, но и вытесняли других птенцов из их гнезд. Те падали на землю и разбивались насмерть, а выживали только кукушата. У кукушки была не самая хорошая репутация среди птиц, такой же была репутация семьи Ян в мире культиваторов, потому что действовали они схоже. Всякий раз, когда семья Ян готовилась отправить в мир учеников, различные секты мира поднимали бдительность, пытаясь спастись от одного из потомков Ян. Естественно, все боялись случайно заполучить такого ученика, вырастить его, а затем увидеть, как ученик улетает. Разумеется, подобная практика семьи Ян привела к большому недовольству, но они были первыми из восьми великих семей, они обладали огромной властью и влиянием, и никто не смел жаловаться, чтобы не злить семью Ян. Говорили, что лет назад ученик семьи Ян был членом секты первого класса, секты Небесного Круга. Талант этого ученика семьи Ян был выдающимся, он был редким гением. Мастер и старейшины секты Небесного Круга очень его любили, не щадили сил на его культивацию. Они даже называли его официальным преемником секты, безоговорочно обучая его всем секретам. Этот ребенок действительно был драконом среди людей, всего за несколько лет он изучил все основные боевые техники секты Небесного Круга, полностью их осмыслив, чем очень обрадовал своих учителей. Но через 10 лет после того, как он присоединился к секте, после того, как он потратил огромное количество их ресурсов, этот гениальный ученик, на которого мастер и старейшины возлагали все свои надежды, фактически исчез в ночи. Лишь тогда секта Небесного Круга поняла, что этот выдающийся талант был потомком семьи Ян. Мастер и старейшины секты плевались кровью, они чуть серьезно не заболели. 10 лет они потратили на то, чтобы обучить неблагодарного волка, отдали ему все секреты и ресурсы, а он оказался частью этой проклятой семьи Ян. Как они могли не страдать? Секта Небесного Круга отправилась к семье Ян, чтобы найти справедливость, но получили лишь небольшую компенсацию. Именно из-за этой трагедии мир защищал себя от ее повторения. Теперь они знали, что это такое. 10 лет воспитывать потомка семьи Ян, а затем смотреть, как он уходит. Никто не хотел повторять ошибку секты Небесного Круга, чтобы не стать предметом шуток для всего мира. Однако сколько бы ни готовились эти силы, они не могли помешать потомкам семьи Ян воспользоваться ими, потому что мало кто знал имена новых потомков, мало кто вообще их видел. Распознать потомка семьи Ян было невозможно. Два стражника ветра и облака все больше и больше убеждались, что именно Кай Яна семья Ян почти 4 года назад отправила в его жизненный путь. Не означало ли это, что юноша перед ними был самым младшим сыном семьи Ян? Разве не он был не способен к культивации? Если да, то как он достиг уровня воссоединения? Хотя эта сила не была потрясающей, недооценивать его было нельзя. По крайней мере, теперь они поняли, откуда их молодой мастер его знает. Это было не так уж и удивительно, потому что в предыдущем поколении семья Дун и семья Ян соединились браком, а тетя их молодого мастера стала 4-й женой мастера семьи Ян. Их молодой мастер несколько раз навещал детей семьи Ян и, должно быть, встретил его именно тогда. «Заходи внутрь, там мы сможем поговорить», — взгляд Дун Цинханя был полон непонимания и странного ожидания. Кайян слегка кивнул. Интерьер хижины до сих пор был скудным, кроме нового стола, уставленного едой и вином. «Садись», — кратко сказал Дун Цинхань. «Ты ждал меня?» — сел Кайян, немного удивившись деликатесом на столе. Во взгляде Дун Цинханя мелькнула серьезность, и он кивнул. «Похоже, всего за несколько лет ты стал сильнее. Метод воспитания Ян, несомненно, дает потрясающие результаты. Человек должен развиваться, пока живет». Кайян взял кувшин и наполнил бокал. «Прежде, когда ты видел меня, ты напоминал мышь, встретившуюся с кошкой. Ты больше не боишься, ты даже осмелился ударить меня». Дун Цинхань до сих пор ощущал во рту привкус крови, так тяжел был этот удар Кайяна. «А что не так, когда мы были детьми, мне столько раз приходилось терпеть твои издевательства», — усмехнулся Кайян, которого кузен всегда очень расстраивал. «Всякий раз, навещая семью Ян, он лез в драку. Тогда его тело было слабым, а таланта к культивации почти не было. К тому же, Дун Цинхань был на несколько лет старше. Как он мог с ним сражаться? Всякий раз он избивал его до черных синяков». Вспоминая это, Кайян испытывал всегда сдерживаемое раздражение. «Я тогда был молод», — спокойно сказал Дун Цинхань безо всякого сожаления. Он спокойно опустошил свой бокал, а затем подвинул его к Кайяну, намекая, чтобы тот наполнил его. «Один двоюродный брат наливает вино другому». Естественно, возразить было нельзя. Выпив несколько бокалов, они переглянулись и тяжело вздохнули. Хотя у них были не очень хорошие отношения, Кайян знал, что у его брата нет злых намерений, он просто наказывал его за то, что он не хотел совершенствоваться. Он просто использовал кулаки, чтобы убедить его. В общем, Дун Цинхань подарил Кайяну множество детских травм. Его намерения были хорошими, просто методы оказались несколько радикальными. «Не ожидал, что ты придешь сюда», — вдруг усмехнулся Дун Цинхань. «Когда я прибыл сюда и услышал твое имя, я сначала даже поверить не мог. Лишь после нескольких расспросов я убедился, что это ты. Меня послал сюда отец». «Ох, дядя тоже провел здесь годы», — удивился Дун Цинхань. «Он не говорил, просто велел мне ехать сюда». Кайян тоже был озадачен. «Интересно, какой смысл в пребывании здесь? Как мои отец и мать?» — спросил Кайян, немного помолчав. Он смотрел на Дун Цинханя. Тот тоже посмотрел на него и сказал: «Тетя скучает по тебе, и она, кажется, немного похудела». Лицо Кайяна омрачилось. Он покинул семью Ян обычным человеком и не возвращался уже несколько лет. Его отец и мать очень беспокоились. К тому же, тетушка уже полгода под домашним арестом, а дядюшку жестоко наказали 30 ударами плетью. Бокал в руке Кайяна хрустнул. Его лицо похолодело, тело окружила густая аура злобы. «Что произошло?» Дун Цинхань усмехнулся. «Отпустив тебя, тетушка решила посмотреть, как ты поживаешь, но старые призраки семьи Ян поймали ее. Ты знаешь правила семьи Ян. Никто не должен вступать в контакт с потомком, пока тот не приобретет жизненный опыт, а любой преступник подвергается серьезному наказанию. Если бы дядя не вызвался заменить ее, 30 плетей получила бы тетушка. Целых 30 ударов, это была не просто плеть. У семьи Ян был артефакт, который значительно усиливал боль. Даже мастер истинного элемента, получив лишь несколько ударов, несколько дней лежал в постели. Кайян подсчитал, сколько нужно приходить в себя, получив 30 ударов. Сделав глубокий вдох, он постепенно успокоил бушующую кровь. Он схватил бокал Дун Цинханя и мгновенно опустошил его. «Эти чертовы старые призраки, рано или поздно они за это заплатят», — холодно произнес Кайян. Когда он не желал культивировать, когда он мечтал о жизни простого человека, старые призраки семьи Ян выгнали его, заставив накапливать жизненный опыт. Обычный 12-летний мальчик без толики способностей был вынужден дойти до высшего небесного павильона. Как он страдал, как тяжело ему дался этот путь. «Мне не нравятся методы семьи Ян, мне не нравятся люди из семьи Ян. Вы все так холодны и безжалостны», — с презрением процедил Дун Цинхань. «Метод воспитания Ян мог укрепить человека, но им приходилось выгонять людей из дома, так что семейных связей в семье Ян практически не существовало. Чтобы удержать влияние семьи Ян, они могли пожертвовать кем угодно, даже своими братьями и сестрами. Обычно ученики семьи Ян самостоятельно живут 10 лет, пока прошло меньше 4, и я не знаю, сможет ли тетушка выдержать эти 6 лет, чтобы увидеть тебя». Голос Дун Цинханя был полон грусти. «Когда вернешься, передай отцу и матери письмо, скажи им, что я здоров, что они могут быть уверены, что я вернусь в целости и сохранности. Я сделаю это, серьезно кивнул Дун Цинхань, в конце концов, это моя тетя. Разговор, отягощенный такой тяжелой темой, постепенно становился не таким напряженным и свелся к различным историям. Значит, ты тоже пришел в высший небесный павильон ради пещеры небесного наследия? Спросил Кайян. Конечно, иначе что мне делать в этом богом забытом месте? Непринужденно сказал Дун Цинхань и вдруг усмехнулся. Но здесь действительно есть несколько гениев, особенно эта девушка по имени Суянь. Говорят, она не только обладает выдающимся талантом, но еще и красотой, которая способна разрушать города чистым ледяным сиянием. К сожалению, мне пока не удалось увидеть ее лицо. Глава 207. Какие преимущества ты можешь предложить? Пока он говорил, Дун Цинхань долго смотрел на Кайяна, словно очень хотел проследить его реакцию, пытаясь выяснить, правдивы ли слухи. Ты говоришь о твоей невестке. Кайян не обращал внимания на его слова. У Дун Цинханя отвисла челюсть. Он глупо смотрел на Кайяна. Видимо, он не ожидал, что слухи и правда верны, что его младший брат завоевал сердце этой принцессы секты. Конечно же, мужчин семьи Ян не стоит недооценивать, каждый из них – самый настоящий волк. К счастью, я не солидарен с этими идиотами из семьи Бая и долины фиолетового папоротника, иначе сам выкопал себе могилу, усмехнулся Дун Цинхань. Он был молодым мастером семьи Дун, естественно, его статус был довольно высоким. К тому же, он родился весьма талантливым. Он был молод, само собой, упрям и обладал свободным и безудержным характером. Везде, куда бы он ни шел, поклонники вились вокруг него, словно мотыльки. Неизвестно, сколько красивых женщин он очаровал. Однако, когда до него дошли слухи, что отношения Кайяна и Суянь не просто отношения старшего и младшего, он стал осмотрительным и не вступил в сговор с семьей Бая и долиной фиолетового папоротника, чтобы завоевать ее благосклонность. Он просто хотел проверить обстановку, но не ожидал, что слухи окажутся правдой. Дун Цинхань внезапно понял, что он очень удачно не кинулся вперед сломя голову, иначе прямо сейчас он бы сражался с двоюродным братом не на жизнь, а на смерть. Конечно же, Кайян понимал характер этих молодых мастеров из великих семей, поэтому прямо в этом признался, не хвастаясь, но не оставляя сомнений в своей позиции. Он ясно сказал ему, что она – его женщина. Любой, кто захочет прикоснуться к ней, сможет сделать это только через его труп. «Мерзкое отродье, а у тебя есть шарм», – рассмеялся Дун Цинхань. Хотя высший небесный павильон был лишь небольшой сектой, он слышал, что эта девушка Суянь достигла 4-го или 5-го уровня истинного элемента. Такая удивительная способность позволяла ей стать первоклассным гением, не говоря уж о том, что она, скорее всего, заполучила какое-то мощное наследие. Если бы она, обладая таким талантом, искала убежища в 8 великих семьях, к ней бы отнеслись, как к сокровищу. «Раз она моя невестка, видимо, семья Дун не сможет завлечь ее», — усмехнулся Дун Цинхань. «Разве ты еще не собрал здесь урожай?» — непринужденно спросил Кайян, посмотрев на него. Дун Цинхань легко кивнул. «Небольшой, не такой, как ты думаешь. Ты тоже был в пещере небесного наследия. Расскажи, что именно происходило внутри». На мгновение задумавшись, Кайян вспомнил свои приключения в пещере, а затем решил, что единственное, чего не стоит раскрывать, так это личность человека, который получил наследие. Он рассказывал пустяковую информацию, но Дун Цинхань слушал с большим удовольствием. «Ха, пещера и правда появилась здесь, вот что удивительно. Ученики трех ваших сект наткнулись на сокровище. Почему она не появилась на территории семьи Дун?» Протяжно вздохнул Дун Цинхань. «Это была огромная несправедливость. Первые 2-3 месяца пещеру тщательно скрывали. Три секты проявляли большую осторожность, пока информация все же не распространилась. Великие силы тут же послали людей, чтобы те нашли человека, который получил наследие. К сожалению, главного наследника до сих пор не нашли. Однако они нашли много людей, которые получили в пещере артефакты и боевые техники, а некоторые им даже удалось приобрести. Большинство этих артефактов были сильно повреждены, и пользоваться ими было уже нельзя, но, в конце концов, это были древние сокровища, которыми пользовались могущественные культиваторы прошлого, так что ценность их оставалась огромной. Что касается боевых техник, то они тоже оценивались высоко. Все они были, по меньшей мере, земного класса, а некоторые достигали даже небесного класса. Можно сказать, Появление пещеры небесного наследия очень быстро сделали высший небесный павильон, кровавую банду и зал шторма чрезвычайно богатыми. Они заработали на великих силах, которые пришли к трем сектам, целое состояние. Единственное сожаление заключалось в том, что некоторые ученики, уступив искушению, решили покинуть секту и найти убежище у этих великих сил. Это произошло и в высшем небесном павильоне. У пяти старейшин не было возможности их остановить. В конце концов, что они могут сделать, раз великие силы решили забрать нескольких учеников? Вэй Ситун и Су Сюаню могли лишь закрыть на это глаза, молясь, чтобы ученики и мастера этих великих сил ушли как можно скорее или хотя бы не опустошили высший небесный павильон. Пока двоюродные братцы говорили, неожиданно вошли два старика и сказали: «Молодой мастер, молодой лорд Ян, пришли люди семьи Баи долины фиолетового папоротника». Кай Ян и Дун Цинхань переглянулись. Дун Цинхань усмехнулся. «Пришли они действительно быстро, вероятно, они опасаются, что я смогу раздобыть боевые техники, которые ты получил». Кай Ян молча кивнул. «Мэн Уя уже говорил ему, что эти великие силы очень заинтересованы в звездной метке, которую он нашел в пещере. В конце концов, он смог одним ударом победить чудовище шестого класса. Разве эта техника может быть обыкновенной? Очевидно, семья Бай и долина фиолетового папоротника преследовали именно эту цель. Что ты собираешься делать?» Тепло улыбнулся Дун Цинхань. Эти идиоты проводили дни, постоянно преследуя его невестку, а Кай Ян был угрюм и недоволен. Определенно, его ждет отличное шоу. Если Кай Ян раскроет свою истинную личностью, семья Бай и долина фиолетового папоротника, конечно же, не посмеют его провоцировать, вероятно, они даже извинятся и начнут молить о пощаде. Но проблема заключалась в том, что разоблачить себя Кай Ян не мог. Дун Цинхань с нетерпением ждал, как двоюродный брат решит эту проблему, и на его пухловатом лице показалась веселая улыбка. «Я должен увидеть, как они настроены». Кай Ян сохранял равнодушие. «Если они настроены хорошо, то я не против разговора. Даже если в его руках звездная метка обладала такой силой, это не значит, что остальные тоже смогут воспользоваться этой властью, так что даже если он продаст ее, это будет неважно. А если они настроены не так уж и хорошо?» — прищурился Дун Цинхань. Коварно улыбнувшись, Кай Ян посмотрел на него. Дун Цинхань тоже усмехнулся, не в силах сдержать злобный смех. Он явно ожидал занятного зрелища. Он знал, что от двух высокомерных идиотов из семьи Бай и долины фиолетового папоротника можно не ждать вежливости. Вскоре снаружи раздались два веселых голоса, сопровождаемые смехом, а затем вошли два юноши, ровесники Дун Цинханя. Один был в белоснежном халате, а другой – в роскошных фиолетовых одеждах. Очевидно, в белом был молодой мастер семьи Бай, Бай Юньфэн, а юноша в фиолетовом был учеником долины фиолетового папоротника, Фань Хуном. Следом за ними вошли два ученика высшего небесного павильона, одни из которых был немного знаком Кай Яну, однако вспомнить его имя он не мог. Другой был учеником воспитательного зала, Цао Чжэньвэнем. Цао Чжэньвэнь и Кай Ян сталкивались уже дважды. Последний раз был незадолго до того, как он покинул павильон. Этот юноша передал Кай Яну ордер на повышение от великого старейшины Вэя, но Кай Ян отказался, сильно его унизив. После этого инцидента великий старец сурово его наказал, поэтому он затаил на Кай Яна обиду. Когда-то эти ученики павильона вошли в пещеру небесного наследия, а теперь они следовали за Бай Юньфэном и Фань Хуном, неизменно держась на расстоянии нескольких шагов. Очевидно, их соблазнили серьезные преимущества, и они больше не были учениками высшего небесного павильона. Они стали учениками семьи Бай и долины фиолетового папоротника. «Прекрасно, брат Дун, как и всегда, ты приехал сюда выпить, но не пригласил меня и брата Фаня, словно мы тебе чужие», — рассмеялся Бай Юньфэн, а затем бегло взглянул на Кай Яна и сложил складный веер, что держал в руке. Его поведение не могло не быть высокомерным. Фань Хун тоже рассмеялся. «Брат Дун, тебя, в отличие от нас, не волнует та красавица. Мы ждали ее больше двух недель, но даже не увидели ее лица. Возможно, брату Дуну, который хочет пить и отдыхать, гораздо лучше». На лице Кай Яна показалась легкая насмешка. Должно быть, эти два злодея прятались на чердаке в резиденции Суянь, словно сталкеры, сидя на корточках. Дун Цинхань лишь улыбнулся, жестом пригласил их сесть, а затем взглянул на Кай Яна. «За день до того, как я покинул глубоко уважаемого отца, который устроил мне помолвку, как я могу так смело преследовать другую женщину? Я уже не такой свободный, как брат Бай или брат Фань. Бай Юньфэн и Фань Хун сидели, а Цао Чжэнь Вэнь и другой ученик высшего небесного павильона стояли за ними. Должно быть, брат Дун, ты шутишь, я слышал, как ты нанял симпатичную ученицу павильона. Не знаю, чем ты впечатлил ее, может быть, золотым домом со спальней, где ты можешь удовлетворять свою любовницу, спросил Бай Юньфэн. Покачав головой, Дун Цинхань усмехнулся. Я действительно нанял ученицу, но лишь благодаря тому, что она приняла предложение семьи Дун. Эта девушка вошла в пещеру небесного наследия и получила отличные способности, и чтобы развивать талант, ей нужны лишь ресурсы. Бай Юньфэн рассмеялся и обратил внимание на Кай Яна. Презрительно осматривая его, он спросил: «Должно быть, это Кай Ян, ученик павильона, как прошла ваша беседа?» Он произнес это непринужденно, но нотки презрения скрыть было нельзя. Хотя они говорили в присутствии Кай Яна, Бай Юньфэн обратился к Дун Цинханю. «Мы лишь говорили», — кивнул Дун Цинхань. «Пока никаких результатов». Глаза Бай Юньфэна и Фань Хуна засверкали. «Значит, у меня и брата Фаня еще есть шанс». Фань Хун был более прямолинейным. Пристально глядя на Кай Яна, он спросил: «Я слышал, что в пещере небесного наследия ты приобрел мощную боевую технику, верно?» Кай Ян улыбнулся и ответил: «Верно». Фань Хун оживился и стал давить: «Я предпочитаю говорить откровенно, поэтому буду честен. Эта боевая техника меня заинтересовала. Какие нужны условия, чтобы ты продал ее мне? Какие преимущества ты можешь предложить?» Слабо улыбнулся Кай Ян. Усмехнувшись, Фань Хаун вытащил из кармана кучу серебряных монет и придвинул их к Кай Яну. «Здесь 100 000 серебром. Если ты готов продать мне эту боевую технику, они твои». Фань Хун был полон уверенности. Его взгляд был взглядом хитрого дельца. Он был уверен, что для ученика небольшой секты эта сумма окажется невероятно привлекательной. Он не ошибся, когда достал 100 000 серебром. Будь это Цао Чжэнь Вэнь или другой ученик павильона, он бы смотрел на эти монеты, тяжело дыша. Однако Кай Ян медленно покачал головой. Сохраняя прежнее выражение лица, Фань Хун достал еще стопку серебряных монет и придвинул их к Кай Яну. Но Кай Ян был непоколебим. Вдруг Бай Юньфэн рассмеялся. «Молодой мастер дает за твою боевую технику 200 000 серебром, как насчет этого? Ты не сможешь сам столько заработать, этого вполне достаточно, чтобы ты прожил несколько жизней, наслаждаясь хорошей едой и одеждой, содержа 3 жён и 4 наложниц, купаясь в непревзойденной славе». Бай Юньфэн предложил больше, чем Фань Хун, чем вызвал гнев последнего. Он с яростью посмотрел на него, но Бай Юньфэн продолжал улыбаться Кай Яну, не обращая на него внимания, словно тот был ветром. Дун Цинхань тоже радостно рассмеялся, однако совсем из-за другого. Эти два идиота были слишком невежественны. Они пытались подкупить потомка семьи Ян, обещая ему 200 000 серебром. Дун Цинхань хотел рассмеяться еще несколько раз, но сумел сдержаться. Он слегка сгорбился, отчаянно пытаясь успокоиться. Это действительно отличное, очень интересное шоу. Глава 208. Перед тем, как ударить собаку, лучше узнать, кто ее хозяин. 200 000 серебром – огромная сумма. «Тебе все еще недостаточно?» – нахмурился Бай Юньфэн, несколько невесело глядя на Кай Яна. «Они купили уже много боевых техник, но никогда не платили такую высокую цену. Как они могли быть такими щедрыми, если боевая техника не обладала исключительной силой? Этот жалкий выродок не ценит доброту», – подумал Бай Юньфэн. Он был молодым мастером семьи Бай, и даже если эта боевая техника действительно стоила 200 000 серебром, он все равно должен был с радостью продать ее за 100 000. Увидев, что Бай Юньфэн паник, Дун Цинхань решил подлить масла в огонь. Притворяясь, что не знает Кай Яна, он присоединился. «Мальчик, я предлагаю 200 000 серебром и 1 бутылку эксклюзивных таблеток Сюань Ян семьи Дун, как насчет этого?» Бай Юньфэн и Фань Хун удивленно посмотрели на Дун Цинханя. Они не думали, что действительно предложит бутылку таблеток Сюань Ян. Это были духовные таблетки среднего земного класса. Хотя оценивались они невысоко, эффекты были потрясающими. Пользуясь ими, культиватор мог с меньшими усилиями достигать большего. Неужели эта боевая техника имеет такую огромную ценность? Да, Дун Цинхань и Кай Ян уже говорили об этом. Конечно же, он имеет некоторое представление о боевых техниках, поэтому готов предложить бутылку таблеток Сюань Ян. 200 000. и артефакт низшего общего класса. Фань Хун тут же поднял ставку. Дун Цинхань нахмурился. «Брат Фань, ты не должен сражаться так беспощадно». Однако прежде чем Фань Хун ответил, вмешался Бай Юньфэн. «Брат Дун, наверное, ошибается, эта боевая техника обладает необычайной силой, а раз мы хотим ее получить, мы, конечно же, должны применять любые средства, и любая предложенная цена справедлива. 300 тысяч серебром и артефакт низшего общего класса, но это будет оборонительный артефакт». Услышав это, Фань Хун лишь улыбнулся. Брат Бай полон энтузиазма. Даже он не осмеливался предложить такую цену. Он не думал, что Бай Юньфэн окажется таким решительным. Дун Цинхань рассмеялся. «Раз брат Бай так решительно настроен, то я не буду соревноваться, оставив себе лишь страдания». Бай Юньфэн рассмеялся, потирая руки. «Ты слишком скромный. Пользуясь этой возможностью, я непременно сделаю это вместо вас обоих». Три человека, предлагавшие такую цену, выглядели вполне довольными. Глядя на них, можно было подумать, что боевая техника звездной метки уже принадлежит им. Они совсем не обращали на Кай Яна внимания. Нахмурившись, Кай Ян сказал: «Когда я сказал, что продам боевую технику за такую цену». Бай Юньфэн вдруг паник, Фань Хун тоже был потрясен. 300 тысяч серебром и оборонительного артефакта низшего земного класса достаточно, чтобы окупить стоимость твоей боевой техники. Возможно, ты этого не знаешь, поэтому я тебя предупреждаю. Жадность может привести к тому, что ты потеряешь все». Лицо Бай Юньфэна омрачилось, а тон стал несколько холодным и угрожающим. Цао Чжэн Вэнь, который стоял за Бай Юньфэном, тоже усмехнулся и сказал: «Кай Ян, такое неуважение – это слишком бессовестно. Цена, которую предлагает молодой мастер Бай, более чем справедлива. Чего еще тебе надо?» Бай Юньфэн раскрыл бумажный веер и скрестил ноги. Глядя на Кай Яна, вальяжно обмахиваясь, он демонстрировал презрение. Дун Цинхань продолжал мутить воду. «Ох, может быть, ты хочешь присоединиться к одной из наших сил?» Бай Юньфэн и Фань Хун нахмурились, посчитав, что это тоже возможно. Не успели они ничего сказать, как Цао Чжэн Вэнь снова вмешался. «Молодой мастер Бай, он находится в высшем небесном павильоне уже больше 3 лет, но достиг лишь 3-го уровня закаленного тела, он до сих пор на испытательном сроке. Его квалификация в лучшем случае посредственна, он обречен на отсутствие будущего. Завербовав его, семья Бай заработает лишь позор. Молодой мастер, вы должны дважды подумать». Когда он замолчал, Кай Ян вдруг качнул запястьем, и вино из бокала забрызгало лицо Цао Чжэн Вэня. У всех, сидящих за столом, резко изменились лица. Особенно у Бай Юньфэна, его выражение лица стало крайне уродливым. «Кай Ян, ты смерти ищешь». Цао Чжэн Вэнь был в ярости, он попытался напасть, но его остановил Бай Юньфэн. «Жалкий мальчишка, если ты хочешь ударить собаку, сначала ты должен узнать, кто ее хозяин». Бай Юньфэн смотрел на Кай Яна, его глаза опасно сверкали. «Если сегодня ты не дашь мне удовлетворительного ответа, ты уже никогда не сможешь покинуть это место». Ответ: Кай Ян сохранял равнодушие. «Моя боевая техника, техника загадочного класса, этого ответа достаточно». У всех на лицах проступил шок, даже Дун Цинхань был потрясен. Загадочный класс. Все догадывались, что боевая техника Кай Яна необычна, но они никогда не думали, что это техника загадочного класса. Даже у сил 1-го класса, как семья Дун, семья Бай и долина фиолетового папоротника, было лишь несколько боевых техник загадочного класса, и каждая из них была тщательно охраняемым сокровищем. Эти техники не мог культивировать тот, кто был недостаточно силен. «Ты серьезно?» Голос Дун Цинханя несколько дрожал, про себя он ругался. «Если бы я знал, что это боевая техника загадочного класса, я бы действительно попытался ее приобрести. Раз он мой двоюродный брат, то можно было бы не торговаться, но теперь в этом участвуют эти два идиота Бай Юньфэн и Фань Хун, так что решить этот вопрос будет непросто. В пещере небесного наследия я был лишь на 7-м уровне истинного элемента, но один удар смог поразить чудовище 6-го класса, что еще нужно знать об этой боевой технике?» — спросил Кай Ян. Дыхание людей участилось, а взгляды, прежде исполненные презрения, стали жадными. «Вместе с ценой, которую я предлагал тебе ранее, ты можешь присоединиться к семье Бай в качестве ученика». Сделав глубокий вдох, Бай Юньфэн решительно предложил Кай Яну стать учеником семьи Бай, если в обмен на боевую технику загадочного класса семья Бай позволит ему присоединиться к ним, она определенно заработает большие деньги. Я тоже приму тебя в ученики долины фиолетового папоротника и гарантирую тебе отличную культивацию, поспешно предложил Фань Хун. Меня не интересует ни один из вас. Кай Ян был слишком ленив, чтобы тратить на них время. Если вам нужна моя боевая техника, вам придется предложить боевую технику того же класса. Фань Хун нахмурился, его лицо уродливо искривилось. Хочешь узнать тайные навыки моей секты? Обмен одной техники загадочного класса на другую такую же, все получат свое, не так ли? Усмехнулся Кай Ян, посмотрев на него. Бай Юньфэн ухмыльнулся. Это невозможно, если мы выдадим тайну нашей семьи, она больше не будет тайной, их могут культивировать лишь члены семьи Бай, а не посторонние. Тогда нам не о чем говорить. Кай Ян встал, готовясь уйти. Ты хочешь уйти? Взгляд Бай Юньфэна снова изменился, он насмешливо протянул руку, чтобы остановить Кай Яна. Если ты сейчас не продашь эту боевую технику, то больше никогда отсюда не выйдешь. Не сумев договориться, он собирался просто его ограбить. В его глазах безымянный ученик высшего небесного павильона был ничем. Кай Ян видел, что ситуация усложняется, поэтому больше не сдерживался и нанес свирепый удар. Бай Юньфэн хладнокровно фыркнул и отбил кулак ладонью. Раздался громкий удар, взорвалась юаньцы, и хижина внезапно взорвалась. Дун Цинхань, Бай Юньфэн, Фань Хун, Кай Ян, Цао Чжэн Вэнь и другой ученик павильона внезапно посерьезнели. «Ты посмел напасть на меня?» Бай Юньфэн взорвался гневом, выражение лица его стало мрачным. Хотя это кратковременное столкновение не причинило ему вреда, он тоже не ранил Кай Яна, не говоря уж о том, что его удивило, что его юаньцы было на первом уровне воссоединения и смогло отразить его удар. «Молодой мастер Бай, пожалуйста, сохраняйте достоинство, он не достоин разговаривать с вами, позвольте мне наказать его вместо вас», — мгновенно вызвался Цао Чжэн Вэнь. Кай Ян выплеснул вино ему в лицо, унизив его, конечно же, он сам хотел отомстить за это. Более того, теперь он был членом семьи Бай. Это была хорошая возможность выразить лояльность и доказать свою ценность. Разве избив Кай Яна, выразив гнев Бай Юньфэня, он не заслужит чего-то большего? Бай Юньфэн холодно фыркнул. Переломай ему руки и ноги, дай ему понять, каковы последствия оскорбления молодого мастера. Безымянный ученик незначительной секты, как он посмел быть таким дерзким? Будьте уверены, молодой мастер, я давно хотел преподать урок этому жалкому выродку, насмехался Цао Чжэн Вэнь, глядя на Кай Яна, находясь в 10 футах от него. Младший Ян, не говори, что не милостив. Я дам тебе возможность встать на колени и несколько раз коснуться лбом земли. Может быть, молодой мастер Бай пощадит тебя или, по крайней мере, умолит горечь твоих страданий. Кай Ян с недоумением посмотрел на него. Для любимого пса ты слишком много говоришь. Цао Чжэн Вэнь покраснел, а потом посинел. Молодой мастер Бай отнесся ко мне с большой благосклонностью, что такого в том, чтобы следовать за ним. Старейшины не говорили, что ты слишком слаб, чтобы обвинять меня. Ты сам знаешь о своих поступках, почему кто-то должен на них указывать. Когда-то я был твоим старшим и не хотел, чтобы тебе было слишком тяжело, так что не вини меня. Цао Чжэн Вэнь сделал глубокий вдох, сдерживая гнев. Он замолчал, готовясь опробовать технику перемещения, чтобы наказать Кай Яна. Не успел он сделать и шагу, как перед ним оказался фигура. Кай Ян в мгновение ока пересек 10 футов и стоял перед ним. Ошеломленный Цао Чжэн Вэнь посерьезнел и отчаянно взмахнул ладонью. Однако Кай Ян отбил его удар, и его кулак взорвался 3 взрывами пылающего солнца. Лицо Цао Чжэн Вэня побледнело, он отчаянно отступил, чтобы уменьшить силу удара Кай Яна. Ему едва удалось это сделать. Однако бурная волна истинной Ян вдруг ворвалась в его тело. Раздались 3 глухих стука, и изо рта Цао Чжэн Вэня полилась кровь. Один удар. Это поразило всех присутствующих. Цао Чжэн Вэнь находился на 5 уровне воссоединения, но лишь один удар Кай Яна заставил его плеваться кровью. Скорость Кай Яна и могущественное боевое мастерство действительно шокировали. Видимо, Цао Чжэн Вэнь не думал, что Кай Ян стал настолько могущественным. Кашляя кровью, он не мог оправиться, а Кай Ян снова набросился на него. Он лишь паниковал и не мог даже сопротивляться. В груди Цао Чжэн Вэня хрустнули кости, и невыносимая боль заставила Цао Чжэн Вэня покрыться холодным потом. Кайян, сохраняя безжалостность и безразличие, продолжал атаковать Цао Чжэньвэня. Натиск был недолгим, потому что Цао Чжэньвэнь потерял способность сопротивляться. В глазах Цао Чжэньвэня помутилось, и внезапный удар Кайяна подбросил его в воздух. Упав на землю в нескольких футах от него, он был не в силах снова подняться. Он не умер, но неизвестно, сколько костей у него было сломано. Этого было достаточно, чтобы он остался прикованным к постели, по крайней мере, на несколько месяцев. Глава 209. Сражение с экспертом истинного элемента. Дун Цинхань смотрел на Кайяна. Он не ожидал, что после 4 лет разлуки его двоюродный брат изменится. Культиватор 5 уровня воссоединения смог продержаться лишь 30 вдохов. Кайян, стоящий в облаке пыли, сохранял равнодушный взгляд. Он смотрел на всех с нескрываемым презрением и был крайне высокомерен. Бай Юньфэн и Фань Хун были слегка потрясены. Бай Юньфэну понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. Взглянув на упавшего Цао Чжэньвэня, он холодно фыркнул. Он действительно лишь отвратительный ученик жалкой секты, такой жалкий и уязвимый. Кажется, я должен выступить лично. Фань Хун смотрел на него с облегчением. В конце концов, Бай Юньфэн был молодым мастером семьи Бай. Его не волновала жизнь и смерть Цао Чжэньвэня, но он, несмотря на все, теперь был учеником семьи Бай. Его искалечили у него на глазах. Как Бай Юньфэн мог стерпеть такое оскорбление? Будь на его месте Фань Хун, он бы тоже не закрыл на это глаза. Более того, Кайян обладал боевой техникой загадочного класса. Ситуация была идеальным предлогом, чтобы сразиться, а затем отнять у него боевую технику. Раздумывая, Фань Хун не мог не хмуриться, он холодно поглядывал на ученика высшего небесного павильона, которого недавно принял в семью, проклиная, что Кайян сразился не с ним. Если бы проиграл ученик, у него были бы основания для сражения. «Брат Бай, ты уверен, что лично хочешь выступить на чьей-то сторону?» Тут же возразил Дун Цинхань. Его беспокоило, что Кайян не сможет с ним справиться. В конце концов, Бай Юньфэн был на первом уровне истинного элемента, и между уровнем истинного элемента и уровнем воссоединения был огромный разрыв. Бай Юньфэн фыркнул. Кого волнует чья-то сторона? Он посмел поранить ученика семьи Бай и должен заплатить за это. Он был готов выступить против Кайяна. Дун Цинхань хмурился, намереваясь помочь, но не мог найти способ, чтобы вмешаться. В конце концов, их встреча с Кайяном была случайной, и если он будет действовать слишком открыто, это, скорее всего, лишь вызовет подозрение. Как только Кайяна разоблачат, это принесет ему лишь вред, а это было бы скверно. Семья Ян действительно была могущественной, однако у них было много врагов, сложно было сказать, сколько людей в этом мире их ненавидело. Отчаянно пытаясь что-нибудь придумать, внезапно он заметил, как Кайян подмигивает ему, чтобы Дун Цинхань расслабился и больше ничего не говорил. Бай Юньфэн медленно подошел к Кайяну и выкрикнул: «Вы, двое, держитесь в стороне и не вмешивайтесь». «Есть!» – почтительно ответили два старика Чэнь и отступили. Дун Цинханя охраняли эксперты бессмертного вознесения, а как же иначе? В конце концов, Бай Юньфэн и Фань Хун были лидерами своих поколений. Естественно, пока они не созреют, кто-то будет отвечать за их безопасность. «Я дам тебе последний шанс, подчинись семье Бай, отдай боевую технику, и я пощажу твою жизнь», — высокомерно пригрозил Бай Юньфэн, глядя на Кайяна. В словах не было необходимости, его поведение было красноречивым. «Что ж, жизнь твою я пощажу, в конце концов, ты не так уж и бесполезен». Как только Бай Юньфэн договорил, его фигура размылась и исчезла, словно пыль на ветру, став туманной и иллюзорной. Взгляд Кайяна стал серьезным, он не расслаблялся. Хотя Бай Юньфэн казался беззаботным и беспечным, он все еще оставался молодым мастером семьи Бай, и он был на порядок сильнее. Любая небрежность в сражении с таким человеком могла оказаться фатальной. Изначально Кайян не хотел противостоять такому врагу, но вспомнив, что этот человек всю ночь провел возле дома Суянь, Кайян не смог сдерживаться. Каждый мужчина должен знать меру, и хотя Бай Юньфэн даже не видел Суянь, Кайян все равно был чертовски недоволен его действиями. Вдруг сзади Кайяна появился странный сгусток пыли. На лице Бай Юньфэна появилась холодная усмешка. Он прижал к спине Кайяна ладонь. Она была почти незаметной, но содержала смертельную силу. Встревоженный Дун Цинхань едва удержался от крика. Мгновенно развернувшись, Кайян выбросил вперед ладонь. Из его руки вырвалась горячая истинная Ян, которая блокировала атаку Бай Юньфэна. Раздался всплеск, и мировая энергия вокруг зашевелилась, между их ладонями бушевал ветер, тело Кай Яна рванулось на 10 шагов назад, а Бай Юньфэн остался на месте, его расслабленное выражение лица было исполнено презрения. Несмотря на то, что они нанесли лишь по одному удару, Кай Ян использовал 80% своих сил, а Бай Юньфэн ничуть не выдохся. Теперь Бай Юньфэн взял инициативу на себя, и разве это не меняло ситуацию? Быстро поднявшись с земли, Кай Ян мрачно посмотрел на Бай Юньфэна. «Сопляк, достигший первого уровня воссоединения, посмел тягаться со мной? Ты слишком недостоин», — усмехнулся Бай Юньфэн. Когда он снова активировал свою загадочную технику перемещения, его тело снова исчезло. Кай Ян стиснул зубы, его взгляд наполнился хладнокровной серьезностью. Он бдительно изучал обстановку вокруг себя. «Нашел что-нибудь?» Внезапно раздался в пустоте голос Бай Юньфэна, и его тело появилось в 3 футах от Кай Яна. Он нанес еще один удар ладонью. Тройной взрыв пылающего солнца. Кай Ян больше не сдерживался. Он прибегнул к своей особенной боевой технике. На лице Бай Юньфэна мелькнула осторожность. Он прекрасно понимал, насколько свирепа эта атака. Но, в конце концов, он был молодым мастером семьи Бай, экспертом истинного элемента. Как он мог отступить? Он не только не отступил, но и кинулся вперед. Он хотел отбить мощный удар Кай Яна, дав ему понять, насколько велика разница между ними. Когда их атаки столкнулись, Кай Яну пришлось увернуться. Его юаньцы была в некотором беспорядке. Лицо Бай Юньфэна осталось довольным и вел он себя спокойно. Он собирался усмехнуться, однако его лицо вдруг перекосилось, лишившись презрительного выражения. Еще одна боевая техника. Засверкали глаза Бай Юньфэна. Он не думал, что этот мальчишка Кай Ян обладал еще одной необычной боевой техникой. Эта боевая техника была мощной и непредсказуемой. Она была, по меньшей мере, техникой небесного класса. Миг беспечности чуть не принес ему поражение, и если бы он медленнее отторгал эту юаньцы, он получил бы ранение. Разве это не везение? Когда я изобью тебя, мне будет очень приятно забрать ее. Улыбка Бай Юньфэна стала загадочной, и его тело снова превратилось в пыль. Кай Ян напрягся, еще внимательнее присматриваясь к изменениям вокруг него. Внезапно его глаза вспыхнули, он ударил ладонью пустоту, яростно взорвав юаньцы, больше похожую на бушующую волну пламени. Воздух треснул, и показался Бай Юньфэн. Его одежда помялась, а на лице было удивление, он быстро отступил, неловко пытаясь избежать удара Кай Яна. Стражники Бессмертного Вознесения, наблюдающие за сражением, были потрясены. Они, культивирующие божественное чутье, без труда видели движение Бай Юньфэна. Но как могло случиться, что этот ученик высшего небесного павильона тоже мог это видеть? Культиватор первого уровня воссоединения, не способный пользоваться божественным чутьем, догадался о технике перемещения Бай Юньфэна. Его боевые навыки оказались настолько ошеломляющими. «Ха, ты полагаешься на силу артефакта», — усмехнулся Кай Ян, глядя на Бай Юньфэна. В его голосе слышался сарказм. Противник дважды воспользовался загадочной техникой перемещения, которая была во много раз быстрее, чем его собственная. Кай Ян не мог понять, как он это делал, но, увидев вдруг сверкающий нефрит, висящий на талии Бай Юньфэна, неожиданно все понял. Чудесная техника перемещения была ничем иным, как эффектом артефакта, который сбивал с толку его зрение. Лицо Бай Юньфэна покраснело, он был экспертом истинного элемента, и сражаться с кем-то уровня воссоединения, используя артефакт, несомненно, было бесстыдством. Тот факт, что Кай Ян заметил это, заставил его рассердиться, и он холодно фыркнул. «Даже если я не буду его использовать, ты все равно не будешь мне достойным противником». Его фигура вспыхнула, он устремился к Кай Яну, приближаясь стремительно, словно ветер, несгибаемая воля. Сражаясь с противником, который превосходил его на целый уровень, Кай Ян активировал самую заветную боевую технику. Вдруг его юаньцы, полная невообразимо враждебности, взорвалась, а выражение лица стало свирепым. Его глаза мерцали жестоким кровожадным светом. Этот всплеск сил принял физическую форму, окутав его тело бушующим черным пламенем. В тот миг Кай Ян напоминал злобного дьявола, воздух огибал его тело, покрытое пылающей тьмой. Кай Ян устремил ладонь к лицу Бай Юньфэна. Он свирепо подскочил к нему, окруженный пламенем. Его враг изменился. Удивленный Бай Юньфэн осознал, что силы Кайяна непомерно увеличились, осознал, что к нему стремительно приближается пылающая Юаньцы. Он осознал, насколько страшен этот удар. Без малейшего колебания, он активировал свою боевую технику. Ловушка небес. Истинная Ци сгустилась в шелковые нити, танцующие в воздухе по мановению пальцев, и они мгновенно сплелись в огромную сеть. Эта сеть, созданная из истинной Ци, была достаточно острой, чтобы разрезать нефрит. В этом она не уступала артефакту земного класса. Черный огонь столкнулся с небесной сетью, и шелковые нити Бай Юньфена, целые и невредимые, устремились к Кайяну, чтобы схватить его. Кайян резко увеличил температуру пламени, что его окружало. Когда он это сделал, стало видно, как растворяются шелковые нити, а пламя приближается к плечу Бай Юньфена. Кайян и Бай Юньфен отступили. Они смотрели друг на друга, и в их взглядах просматривался затаенный страх. На теле Кайяна появились небольшие кровавые следы, порезы, нанесенные небесной ловушкой. Каждая шелковая нить истинной Ци вошла в его плоть на полдюйма, в некоторых местах чуть не разрезав его. Однако Бай Юньфен выглядел не лучше. На плече у него была горячая красная отметила, словно кто-то клеймил его каленым железом. Воздух вокруг него наполнился запахом горелой плоти. Он отчаянно активировал истинную Ци, чтобы покончить с горячей Юаньцы, что вторглась в его тело. С ужасом глядя на Кайяна, стражники бессмертного вознесения тяжело втянули воздух. Хотя культиватор воссоединения несколько уступал эксперту истинного элемента, он до сих пор держался, что удерживало этого мальчишку на плаву. К тому же, как он справился с этим странным всплеском энергии? Сначала он был на первом уровне воссоединения, а затем его силы внезапно достигли пика. Вместе с силой изменилось и его поведение. Если прежде он был обычным подростком, то теперь вел себя, как самый настоящий дьявол. Самым главным было то, что его юаньцы расплавило нити из истинной Ци, которые создал Бай Юньфен, а это значило, что его юаньцы по чистоте и качеству ничуть не уступают силе первого уровня истинного элемента. Как он смог достичь такой ловкости? Глава 210. Столкновение боевых техник загадочного класса. Хотя уровень воссоединения и уровень истинного элемента разделял лишь один разрыв, различие между ними было существенным. Первый использовал юаньцы, а второй культивировал истинную Ци. С экспертом первого уровня истинного элемента могли не справиться и 10 культиваторов на пике воссоединения. Как только он преобразовывал юаньцы в истинную Ци, его сила качественно менялась. Если бы кто-то сказал этим экспертам бессмертного вознесения, что кто-то, находящийся на пике воссоединения, сможет сражаться с культиватором первого уровня истинного элемента на равных, они бы рассмеялись. Но теперь, когда это происходило у них на глазах, никто из них больше не смел в это верить. Но у этой возможности были пределы. Взгляды культиваторов бессмертного вознесения были довольно зловещими. Конечно же, они видели, что Кайян сражается изо всех сил, однако Бай Юньфен сдерживал свою мощь. Между ними все же существовал разрыв. Лицо Бай Юньфена было мрачным, но скоро он усмехнулся. «Жалкий сопляк, у тебя действительно есть причины быть высокомерным. Ты мне понравился, и я даю тебе один шанс. Отправляйся со мной в семью Бай, и никаких неприятностей не будет, однако если ты откажешься, не вини меня в беспощадности». Кайян продолжал отвечать угрюмо и злобно. «Ничуть не интересует. Поскольку ты отказываешься, ты должен понести убыток, и не говори, что тебя не предупреждали». Бай Юньфен наконец потерял терпение. Он был экспертом истинного элемента, он думал, что легко сможет раздавить Кайяна и заставит его отдать все боевые техники, но потерпев такое поражение, еще и перед множеством зрителей, он стал посмешищем. Теперь он хотел лишь одного, как можно быстрее покончить с этим фарсом.